Здравствуйте еще раз, Рано. Добрый день, Ольга. Да, для начала представьтесь, пожалуйста, скажите, как вас зовут и где вы сейчас находитесь? Меня зовут Ираина Голуба, и я нахожусь в Юрдмале у себя дома в процессе ремонта. Да, я вижу. Мне почему-то нет, не оставляют в покое это кресло почти над вашей головой, не знаю почему. Хорошо. Ну, и там два, и два дивана. Это все друг на друге? А диван? Это он боком стоит. Да, хорошо. Хорошо. И первый вопрос будет такой. Кто вы? Кто вы как человек? И здесь вы можете рассказать про свои какие-то увлечения, про интересы, про черты характера, может быть, истории, которые как-то вас характеризуют. Я привыкла отвечать на этот вопрос не меньше 25 раз, потому что это одна из любимых моих таких исследовательских, не психодиагностических, а исследовательских техник, когда так называемый тест Куна, где человеку дают листочки, ему надо 25 раз ответить на вопрос «Кто я?». Но поскольку мы здесь вот так встретились, у меня первый ответ, конечно, гештальт-терапевт, а вы как думали? И, ну, у меня очень много этих ответов, но вот ответить сразу вот на первый, а вот это нам еще надо познакомиться, чтобы я начала рассказывать, кто я, потому что у меня есть еще такая черта, подчеркнутая от аналитиков, не болтать о себе много сразу. И уж тем более с таким высоким уровнем обобщения. Потому что проснуться я могу одной, продолжить день другой. Вот только что я вернулась, забрала машину из автосервиса, поведу ее на техосмотр, и вот там за 15 минут до нашей встречи я была прежде всего владелец машины. А может быть, можете сюда добавить, тогда, может быть, рассказать, поделиться про свои ценности какие-то и как вы их придерживаетесь в жизни? С ценностями тоже забавно. У меня несколько лет есть стабильное изречение, что у меня есть три базовые ценности. Не убивать людей, не спать с музыкантами и не делать обобщения по четырем измерениям. По каким? Ну, по любым. А. То есть нужны статистически достоверные выборки. В зависимости от предмета исследования, оно диктует размер выборки, но он никак не может быть равен четырем ни в коем случае. Обязательно больше. Ценности – это такая штука. Вот я сейчас в отпуске, и я прежде всего переживаю свои человеческие ценности, семейные ценности. Вот. А что касаемо психотерапии, я их чувствую в каждой конкретной ситуации, когда мне предстоит делать какой-то выбор. Да? То есть между разговором и опытом я выберу опыт. Поясните, да? Пожалуйста. Например, меня считают приверженцем экспериментального стиля в гештальте. И каждый раз, когда клиент, а то и терапевт на супервизии начинает мне говорить о чем-то, я думаю, так, и как это можно проверить опытом, увидеть в опыте? Потому что разговор есть разговор. Диалог – другое дело. А вот разговор about – это разговор about. И ценностей там очень много, целый спектр этических ценностей. И совсем недавно я задумалась о том, противоречии, в которые входят личные ценности, этический кодекс и то безразмерное принятие, которого от нас требует психотерапевтическая позиция. Там получается такое противоречие, что мы от клиента должны принимать почти все, что угодно. И вот о пределах этого что угодно идут большие споры. И вот с одной стороны от нас требуется такое вот, ну, все принятия и все прощения, а с другой стороны очень жесткие рамки этического кодекса, которые регламентируют не только ценности, но и конкретные проявления. И вот здесь собственные душевные ценности. И тут получается такой интересный треугольник. Скорее, это не мои ценности, а вот это то место о ценностях, над которым я сейчас думаю. Потому что перечислить их, ну, абсолютно невозможно, а ценности известны, они как воздух. Пока не испортят, не чувствуешь. А можете ли что-нибудь добавить про какие-то общечеловеческие ценности, которые для вас важны? О боже, как я не люблю такие абстрактные вопросы. Для меня важно желание, стремление решать ситуации консенсусом и, ну, не устраивать жестких конфронтаций. Но с другой стороны, я на них способна. Вы говорите про какую-то про ценность договариваться, да? Да. То есть вот да. Быть, оставаться в диалоге, если там гештальтистским языком. С другой стороны, я совершенно нечаянно в 2014 году в Киеве в феврале обнаружила за собой ценность: если стреляют, подойди и посмотри, что там. Это был первый день в Киеве, когда не стреляли, и вдруг раздались опять выстрелы. Это вы говорите про все. Да, да. И я прибавила ходу с нецензурным выражением: неужели опять нехорошие люди? Ну, да. Я не знала, что будет такая ситуация, я не знала, что я прибавлю шагу. Слава богу, мы услышали ритмичность, и оказалось, что это залпы салюта по погибшим. Но вот для меня ценности – это что-то, что вот берет и происходит. Вот тогда я понимаю, да, это ценность. А разговоры ценю невысоко. Окей, хорошо. Можете ли вы рассказать, какие люди на вас повлияли, на то, какая вы сейчас и кто вы сейчас? Можете в рамках и гештальт-терапии, и в принципе в жизни? И каким образом еще? Какие люди на меня повлияли? Да. Вот если совсем честно, то последние люди, которые на меня повлияли, это два мужика-строителя, которые делали у меня ремонт в кухне. Они истово работали, и я задавала себе вопрос, а вот выкладываюсь ли я также на работе? Да. И сколько, и как, да. И в каком-то смысле каждый человек, с которым ты сталкиваешься в ситуации реального диалога, ну, как-то на тебя влияет. И там можно перечислять вот эту бесконечную мантру. Родители, дедушки, бабушки, кто был жив, няня. Сейчас тут нет, но вот моя няня Анна Стримана вот очень многое сделала для того, что, ну, для сохранения психического здоровья. Вашего. Вот. А в психотерапии очень интересно. Мне необычайно повезло, потому что первым психотерапевтом, которого я видела воочию, был ни много ни мало Карл Роджерс. Вау. Да. Он незадолго до смерти приезжал в Москву, я была студенткой, и удалось прорваться на его лекцию. И там я увидела вот как минимум две вещи. Я мало что понимала, юная 18-летняя овца, но я увидела его спокойствие ВКонтакте, его пребывание ВКонтакте. И то, что общаясь, он, как бы сказать, весьма спокойно делал то, что типа по теории делать было бы не надо. Ну, то есть в конце концов он дал этой женщине совет, что типа, ну, по книжке так бы он не должен был бы делать. Это была Но он это... какая-то сессия демонстрационная или что? Да? Это была демонстрационная сессия, и вот крупнейшим образом свезло, что вот я увидела это, ну, сразу вот высший образец. На меня очень большое влияние оказал Георгий Платонов, который вел у нас базовый курс и то, что сейчас называют вторым уровнем. Серж Гингер, который приехал в Ригу первый раз в 1994 году и как бы патронировал обучение нашей группы, и я ему сдавала экзамен выпускной, потом училась в супервизии, и это, ну, очень большая школа и глава, и Сержа очень не хватает. А каким образом? Что это было за влияние? Ну, то есть, или как вы сейчас понимаете, что это было за влияние? Ну, у него было три приезда в Ригу, и вот все эти три приезда я организовывала. И я давно намного общалась с ним в формальной, неформальной ситуации, давала ему интервью про развитие гештальта в Латвии. И для меня была возможность, вот как бы сказать, вот есть человек, вот я читала его книги, вот я смотрю, как он работает, и я вижу, ну, в том числе, как он живет. И вот эта вот целостность для меня очень важна, потому что говорить, опять же, можно, делать красивые сессии можно, но истинная ценность для меня, когда вот эти вещи, и личная жизнь по возможности гармонична между собой. Всегда есть зазор. Всегда есть зазор между лирическим героем терапевта и им самим. Да? Тот, кто говорит, что у него нет, он мало супервизировался. Да? Ну, типа так. Вот. И это, ну, первый такой вот европейский терапевт, которого я видела вблизи. Гештальтеры. Да. Вот. Потому что Роджерс, это, конечно, с 18-го ряда демонстрационная сессия, это, ну, другая вещь. На меня большое влияние оказал ныне покойный французский гештальт-терапевт Жак Блез, потому что Это был первый раз, когда я получила удовольствие от супервизии. А до этого что было? До этого было довольно жестко, было требовательно. Было так, что я там после супервизии иногда рыдала. И вот Жак Блес, он показал для меня, вот выучил, что супервизор – это человек, который заботится о терапевте. Да. И вот это был всего один трехдневный семинар, но это было очень важно. Другой супервизор, который на меня оказал большое влияние, тоже одна супервизия, Хорст Кехеле, психоаналитик. Вообще незнакомый. Это такая большая европейская звезда, тоже умер. И он для меня показал такую высокую планку психотерапевтического братства, невзирая на направление. Я была в психоаналитической тусовке, рассказывала случаи, там были в том числе телесная работа с прикосновениями. Там народ так зашипел, а Хорст так спокойно говорит: «Ну, если бы этот клиент был подросток, то только так и можно было бы работать. А что касаемо работы со взрослым, вот мы сейчас посмотрим и обсудим». Да. И для меня это вот тоже проявление таких ценностей, что да, могут быть различия, да, могут быть довольно серьезные противоречия, но сейчас разберемся и посмотрим, как оно там в этой терапии происходило дело. Я вот сейчас в этом месте могу как открыть рот и перечислять, да, так оно и двигаться, потому что в гештальте я с 92-го года, и людей, которые были бриллиантами, откровениями, о которых я училась, их, ну, там сотни, десятки. А расскажите, пожалуйста, как вы пришли? Да. Но вот еще одна вещь, которую я хотела бы сказать. В моей жизни два гештальт-института, которые были и есть для меня очень важные, это Рижский гештальт-институт и Московский институт гештальта и психодрамы. Ну, исторически тоже Московский гештальт-институт, потому что я свой первый воркшоп в жизни делала на зимней конференции Московского гештальт-института аж в 95-м году. Воркшоп назывался «Блядство и потаскушество» или «Социокультурные интроекты, подавляющие проявления женской сексуальности». Прекрасное название, ёмкое. Да. Вот. Так что это так. И это раз. Какой-то вопрос? Да, я перебила вас. Хотела спросить, раз уже начали про гештальт, как вы, расскажите, как вы пришли в гештальт? Как вы пришли, вот это про какой-то свой путь, и что вы там нашли для себя? Путь был, как бы сказать, извилистый, но короткий. Я полюбила гештальт с первого взгляда. До этого вот я видела каких-то тренеров НЛП, видела каких-то тренеров транзактного анализа. Ну, никакой такой длительной, ну, длительного соприкосновения не было. Я тогда была молодая психологиничка, выходила потихоньку из второго декретного отпуска. У меня родился второй сын, уже подрос. И я попала на семинар Георгия Платонова. Это был семинар один из трех, ну, серия из трех семинаров, после которых я уговорила Гошу организовать цикл обучения гештальту в Латвии. А вы как-то искали, я просто даже не знаю, я вообще не знаю, поэтому я даже не знаю, вы по образованию, да? То есть вы... По образованию я психолог. Закончила в 88-м году факультет психологии Московского университета. И вы искали, вот когда вы попали на этот, на семинар, вы искали что-то, как дальше двигаться, или как это даже вот встреча произошла? Я искала, ну, честно сказать, прежде всего я искала психотерапию для себя, потому что я довольно рано поняла, что я отличаюсь от многих людей. Ну, как бы сказать, для меня нет ничего особенного в том, чтобы признаться, что у меня скорее пограничная организация личности. Если я временами похожа на обычного человека, то это только потому, что очень много психотерапии принято на душу. Да. И я пришла прежде всего с целью получения клиентского опыта. И потихонечку, ну, стало получаться и профессионально. Так что у меня очень простой профессиональный путь. Я в 15 лет решила поступать на факультет психологии. В неполные 17 я на него поступила. Я использовала те возможности, которые были там в 89-м, 90-м, 91-м году для участия в каких-то семинарах. И вот после первого же гештальт-семинара я вернулась, меня отпустили, я тогда преподавала в институте. И зав. Учебной частью спросила, ну как, было ли интересно? Я сказала, ах, Зина, это не то слово, это судьба. И все. Можете немножко рассказать поподробнее, что дальше было? То есть вы пригласили организовывать программу обучения, да? То есть вы участвовали сами и, сами тоже обучались в этой? Да, конечно. Ну, собственно, я ее для себя организовывала. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. То есть это был 93-й, 94-й, 5-й. Защищались мы в 6-м. Да? И тогда не было мной... Ну, Европа, ЕАГТ, это все было довольно далеко. Многое из того, что было тогда, по нынешним меркам, было бы не окей. Но поскольку, начиная с тех пор, было еще много всего гештальт-терапии, психотерапии принято на душу, в результате таки вышел себе гештальт-терапевт, говорят, что неплохой. И Георгий Платонов, он проводил терапевтические группы, он проводил обучение, и в 94-м году вот приехал Серж, он приехал в Питер, и тогда вот замутилось то, что теперь является Санкт-Петербургским институтом гештальта. В Риге отдельного обучающего такого центра тогда не было. Георгий нами занимался, но под влиянием Сержа мы в 94-м же году зарегистрировали Рижский гештальт-центр, и он был, ну, там, в первой тройке, по-моему, психотерапевтических сообществ Латвии. Один из самых старых. Вот. Дальше я училась в программе, организованной Французским институтом гештальта и Московским гештальт-институтом. И я училась, ну, продвинутому, так сказать, гештальту, то, что сейчас назвали бы там третьим уровнем. Нас учили преподаванию гештальт-терапии, супервизии гештальт-терапии. Я училась с людьми, которые были, ну, первым поколением российского гештальта. С Денисом Хломовым, Натальей Кедровой, Леной Калитиевской, вот, всей командой СПИГа, Нифонтом Долгополовым, Ольгой Долгополовым и многие. И, конечно, этот курс и общение, полученное там, вот, знакомство, среда, они меня во многом создавали. Огромная благодарность и Жан-Мари, и всей группе, и всем преподавателям, которые там работали. Ирена, а можете немножко рассказать, что вы нашли в гештальте вот на тот момент, или что вы думаете сейчас, что вы нашли тогда? То есть что было важно? Чем он вас привлек так? Потому что вы, тогда, что вы сказали, что судьба. Да, это был прорыв в моей, ну, скажем так, терапии, личностном росте, назовите как хотите. Я, как бы сказать, с точки зрения общей психотерапии, весьма таки заглубленный шизоид, с некоторыми даже психопатическими чертами. Вот. И с гештальт-языком я, ну, очень глубоко ретрофлексированная была на тот момент. И вот это вот раскрытие ретрофлексии, прикосновение к другому способу там дышать, чувствовать, хотеть, это было, конечно, грандиозно. А каким образом гештальт-подход, гештальт-терапия повлияли на вас? На вас как на человека? Как бы это сказать? Когда-то еще в студенчестве меня попросили нарисовать семью в виде фигур. В результате получилось вот как бы вроде как треугольник, образованный сторонами трех прямоугольников. Ну, вот они вот так вот составились. И когда меня спросили, а где ты, кто, я ткнула в центр, у меня спросили, а, так ты треугольник? Я говорю, нет, я шар, только меня так зажали. И, соответственно, я смогла принять более или менее свою форму. Да? И это, как бы сказать, это, ну, это неоценимо. Ну, хотели что-то сказать? Или... Можете что-то еще добавить или нет? Или... Ой, ну, там можно добавлять вот от заката до рассвета. Хорошо. А что вам больше всего нравится или привлекает в гештальт-терапии? Сейчас спою. Я в свое время в университете училась довольно добросовестно. И у меня была уложена своего рода методология, ну, научного знания, ну, как бы сказать, не научного в смысле там степеней, а вот, ну, такой исследовательский взгляд на мир. Из нас готовили исследователи. И для меня вначале, вот кроме этой личной части, было очень ценно то, что гештальт очень похож, и гештальт-эксперимент, и гештальт-подход очень похож на то, что Выгодский, Лев Семенович Выгодский, называл формирующим экспериментом как методом будущей психотерапии, методом исследования психологии, когда мы наблюдаем какой-то формирующийся процесс, и мы видим нечто в развитии. И мы узнаем и историю процесса, и вот он здесь перед нами, и мы вот тут что-то можем сделать. И для меня гештальт-терапия, кроме того, что я там получила очень много неоценимого личного опыта, это было то, что максимально хорошо подходило к тому, какой, ну, какова была моя общая база научных профессиональных взглядов. И, конечно, там были всякие вещи, связанные с тем, что вот эта работа с ретрофлексией, которая была так полезна мне, она же такая вот яркая, выраженная, инсайт, инсульт, инфаркт, ну, все такое, все по молодости. Ну, боже мой, мне тогда там было, ну, 25 с небольшим плюсом. А что вам сейчас нравится? А сейчас мне нравится, что гештальт – это прекрасная платформа для продолжения интеграции психотерапевтического знания. Я сейчас вот основной объем супервизии получаю в интервизионном проекте, которому уже много лет, в котором сидят вот все такие, прошу прощения, крокодилы и крокодилицы с 20 плюс опыта, и мы принадлежим к разным направлениям. И гештальт, он по-прежнему, как и во времена Перлза, который нагреб в него все вкусное, что он там нашел, он остается очень хорошим вот там плавильным котлом, методологической базой, которая позволяет взять, переваривать, использовать техники, приемы, открытия очень разных направлений психотерапии. И это, ну, дает бесконечную возможность развиваться, при том, что сама теория гештальта крайне лаконична. Хорошо. А расскажите, хочу еще поинтересоваться про вашу работу. Вообще ничего не знаю, поэтому расскажите, я даже не знаю, как лучше сформулировать этот вопрос. Может быть, даже вы просто ответите, вот что приходит в голову вот про вашу работу гештальт-терапевтом, про вашу работу в гештальт-подходе. Что вам там нравится? Может быть, с какими темами вы особенно любите работать? Я не Или... работаю с темами, я работаю Я с знаю. людьми. Хорошо. Вот расскажите все, что приходит, вот что вам важно, хотелось бы поделиться. Ну, за эти годы, ну, там, скоро тридцатник, да, было много всякого, да. Несмотря на то, что корочки супервизора у меня типа с 96-го года, я довольно долго этим не занималась, потому что была молода, зелена, и я понимала, что я не готова. И я сильно горжусь тем, что я боевой кабинетный психотерапевт, который работает большую часть профессиональной жизни, проработал и работает с людьми с улицы, с непредположенными клиентами, не со студентами гештальта. То есть студенты гештальта, гештальт-терапевты сейчас, конечно, тоже есть, да, но большую часть жизни я проработала с людьми, которые приходили с вопросом: вот мне тут сказали прийти к психотерапевту, надо ли? Да? Ну И до сих пор продолжаете, да? конечно, если они ко Да. мне прорывают, потому что сейчас, к сожалению, у меня, ну, типа там, не меньше полугода вейтинг-лист и все такое, да. Люди с улицы, конечно, столько не ждут. И я работала, соответственно, принимала клиентов, но, слава богу, в 90-х практика была не очень велика, и я не выжгла, Что вы как имеете в виду? сказать, Очень я видела впоследствии много случаев, когда молодые талантливые гештальт-терапевты набирали очень высокую нагрузку и сгорали. Параллельно работала преподавателем психологии, потом бизнес-тренером, консультантом организационного развития. И вот микс этих разных занятий он мне сберег от очень большого выгорания. Вот. Соответственно, в 2007-2009 я еще раз прошла супервизорское обучение уже с более разумным опытом в Парижской школе гештальта, и с тех пор стала более интенсивно супервизировать, что завершилось написанием книжки «Свитки старого супервизора», она с иллюстрациями. Вот. И, ну, вот сейчас я уже давно не проводила там тренингов и с организациями не работаю. Психотерапия, супервизия – это то, чем я занимаюсь. Я стараюсь принимать. Ну, это такая несбыточная мечта принимать меньше 25 сессий в неделю. Иногда доходит до 36, и плюс еще то или иное количество терапевтических и супервизионных групп. То есть моя нынешняя задача – это как-то вот Уменьшить. сбалансировать нагрузку, потому что все такое интересное, все такое любопытное. А можно вопрос тогда? Хочу, у меня какое-то мое личное любопытство. А как вы заботитесь о себе? Вот как вы предотвращаете выгорание? Вот что вы делаете в этом направлении? Потому что я думаю, что это большая нагрузка, даже больше, ну, 25, мне кажется, клиентов в неделю. Это ого. Целая система. У меня целая система, которая начинается с того, что у меня год организован так, чтобы были интенсивные периоды отпуска, интенсивные периоды. Я по базе своей нервной системы, я флегматик, соответственно, я могу долго тянуть, но мне тогда нужен и долгий отпуск. Если у меня много сессий запланировано на какой-то день, то я их стараюсь сильно растянуть по дню. Я могу, летом я начинаю работать с 7 утра. Но тогда я имею длинные паузы, за которые я серьезно восстанавливаюсь. Если у меня в рижском кабинете 6 человек, то я обязательно в середине дня должна поспать. Потому что если не будет сна, то не будет качественной работы. У меня довольно много физической нагрузки. В этом сезоне очень жарко, но так я вот в прошлом, позапрошлом ездила верхом 2-3 раза в неделю. Еще это вмещали в свой график. Да. Но я живу, как бы сказать, в маленькой стране, где все под рукой, и я могу утром принять людей, потом съездить на конюшню, вернуться и еще принять людей. Да, Ну. хорошо. Потому что я сразу это применяю. Там, где я сейчас живу, в Канаде, там, где просторы и просторы и большие расстояния. Хорошо, Ирена. Следующий вопрос будет такой. Чувствуете ли вы себя частью гештальт-сообщества и каким образом? Ой, ну как бы это сказать? Я два срока была, и эти сроки закончились вот прошлой осенью. Я 2 срока была президентом Латвийской ассоциации гештальт-терапии, и, конечно, я в этом статусе чувствовала себя частью сообщества. В молодости у меня был эпизод еще более тяжелый. Я была первым президентом Латвийского общества психотерапевтов. Ого! Вот. Соответственно, та или иная степень участия в жизни профессионального сообщества у меня была всегда. Много лет я была председателем сертификационной комиссии Латвийского общества психотерапевтов, и моя подпись там стояла на всех сертификатов гештальтистов, и я знала, вот как бы сказать, описание практики каждого. И, ну, то есть я не могла быть в этом. Ну и, соответственно, в Латвии один гештальт-институт, и я тоже в нем преподавала, и, ну, соответственно, у нас вот есть это первое поколение, которое начинало учиться в 90-х, потом Рижский гештальт-институт был основан в начале 2000-х, и, ну, мы довольно тесно связаны друг с другом. А что значит для вас быть частью сообщества? Для меня это необходимая часть самосохранения психотерапевта, как психотерапевта и как человека. Я работаю иногда с тяжелой проблематикой, иногда и довольно часто в сотрудничестве с психиатром. И есть клиенты, особенно пары, которые втягивают в свой образ жизни так вот, ну, потихонечку, с тем, ну, это никогда не говорится прямо, да, но это, но ведь, ну, вот, а как жить, как не, вот так, да? И если вот это влияние клиентов, плюс еще своя собственная психопатология, так потихонечку это болото можно сползти. И тогда, соответственно, своя личная терапия и супервизия – это, как бы сказать, силы, которые выводят из слияния, возвращают. А, спокойно, спокойно. Приводят в себя. Приводят в себя. Это новые идеи для работы. Это на крайняк место, где можно сказать и выдохнуть. Хорошо. Может быть, есть еще что-то добавить про сообщество, про вопрос, про тему сообщества? Ну, как бы это сказать? Долгая память хуже, чем сифилис, особенно в узком кругу. И для меня гештальт-сообщество – это вот такое место, где то восхищаешься, то за голову берешься. То восхищаешься, то за голову берешься. Вот там столько всего, что никогда не соскучишься. Хорошо. И следующий вопрос будет такой. Может быть, вы можете поделиться какими-то трудностями или сложностями, с которыми вы сталкивались в контексте гештальт-терапии или своей личной, или работы с клиентами? Ой, так, сколько у меня есть времени? Это явно продолжает эту тему, что не соскучишься. Вначале была очень распространенная и очень большая трудность первого поколения. Ну, в Латвии, в России мы были первым поколением, и, соответственно, когда там на интенсивах вот сейчас спрашивают, а кто здесь, а кто никогда не был на интенсиве в качестве участника, да, то я всегда делаю шаг вперед и говорю «я». Потому что не было, кто Ага, нам бы точно. устраивал интенсивы. Да. И там было очень много двойных, тройных отношений. Вот то, на чем держится сейчас требование ЕАГТ, и то, что я признаю и поддерживаю от всей души, что преподаватели, терапевты и супервизоры — это три разных человека, не было такой возможности. У нас иногда была терапия по цепочке. Люди из одной группы, А, Б, С, Д и так далее, А терапевту Б, Б, у С, С, у Д и так далее. Вот что-то такое, да? Или человек, который тебе преподавал, он же тебе супервизор. И тогда возникает очень большая зависимость вот от одного, двух, там, трех человек, да. И это, конечно, была вещь, которую надо было преодолевать. И вам лично, да? И, ну, а, конечно, я что, рыжая? Конечно, конечно. И потом тоже это была такая сложность, что на так сказать, русскоязычном просторе гештальта, ну, меня многие тогда знали, ну, скажем так, и найти себе терапевта, с которым нет никаких пересечений, была большая проблема. Я упилила аж на Западную Украину, аж в группанализ, и 5 лет сидела клиентом в группаналитическом проекте, которому тоже очень сильно благодарна, Ого. потому что я хотела упилить в такое место, где я никто, и зовут меня никак. Сейчас гештальтистов много, и мы можем, ну, не знать друг друга. А тогда все, ну, все люди, способные провести воркшоп, друг друга знали. Да, ну, вот так это было. А потом пошли трудности, когда наше поколение начало преподавать, и там опять нам приходилось быть первыми. И тоже ошибки, и тоже и организационные были не всегда верные решения, и вот это все по новой, по новой, по новой. Например, я вот очень четко поняла для себя, как для супервизора, что вот я как человек проработала какую-то тему, ух, но когда приходит клиент с этой же темой, то она у меня опять поднимается, опять под каким-то новым углом. Вот я научилась работать с этим у клиентов. Ух. А теперь, когда приходят супервизанты, тоже вот супервизируют свою работу над этой темой, то есть это третий раз по тебе напильником, рубаночком проходит. Да? То есть это, как бы сказать, первые 10 лет это одни трудности и неуверенность. Неуверенность и трудности. Поиски и разного рода синяки. Я в каком-то смысле сильно завидую коллегам из Европы, из Америки, из Канады, которые пришли в какое-то место, где их научили, выпустили, и они стали вот так вот. Да. А с другой стороны, первопроходцам всегда весело, и безумство храбрых поем мы песню. Хорошо. Тогда хочу задать еще один вопрос. Он противоположный предыдущему. А есть ли или сейчас появляются ли какие-то воспоминания, приятные моменты, связанные тоже с гештальтерапией? Можете ли Конечно. поделиться? Ой. Как бы это сказать? Тут у меня есть домашняя заготовка. Я студентам часто говорю, что в гештальт-терапии есть три больших удовольствия. Одно удовольствие работать над собой в качестве клиента. Второе удовольствие работать терапевтом. А третье удовольствие, ну, как бы сказать, супервизироваться. Потому что у меня бывает такое, когда вот сидит какой-то сложный клиент, много чувств, причем таких чувств, которые, ну, вот не сейчас выкладывать, да. То есть у меня нету такой идеи, что все вот чувства вот сразу и вперед. Да? И вот сидишь, толерируешь, контейнируешь и думаешь, а вот я тебя завтра супервизировать буду. Угу. Притащишь такую, как это какая-то такая кошка, которая взяла какую-то крысу, но это не клиент, это психопатология, да. Вот, вот коллеги, посмотрите, поломайте вы голову теперь. Угу. Да? Ну, то есть для меня в гештальте есть очень много источников, ну, целительных, питательных, ну, которыми я живу. Угу. И в работе у меня тоже бывают такие моменты, когда я вот думаю, блин, а мне еще за это деньги платят, так интересно. Но иногда, конечно, тяжеляк и тянешь. Хорошо. И такой, я, наверное, уже даже задала почти все вопросы. Один из завершающих вопросов, что дальше? Что дальше для вас лично? Здесь вы можете, насколько чувствуете себя комфортно, поделиться какими-то своими планами, если есть. О, да. И в гештальт-терапии, и, может быть, что-то лично. И если у вас есть какой-то ваш взгляд, что дальше для гештальт-терапии в целом, я бы тоже с удовольствием послушала. Ну, у меня лично планы довольно большие. Я еще не решила полностью, но я хочу взять новый транш личной терапии. И я хочу, ну, в ближайшие пару лет все-таки писать. И вот свитки старого супервизора вышли вот в ноябре. Сейчас мы работаем с Аней Корниенко и Ирой Шапошниковой из Москвы над книжкой про гештальт-эксперимент. У меня еще есть задумки про работу с парами и про деньги в семейных отношениях, а также кое-какие теоретические изыски, касающиеся концепта фигуры. Так что мне, как бы сказать, есть чем заняться. Правда, богатые планы. Да. С другой стороны, у меня есть там расписанный план вебинаров по ассоциативным методам в гештальт-терапии. И вот это тоже мне нравится. Я вот сейчас весной провела серию вебинаров про работу с детскими фотографиями онлайн. Это было проблематично, но мы с группой справились. Mm-hmm. Мы много детских альбомов отсмотрели. Получилось. Mm-hmm. Проблематично, да, в плане онлайна или самой, ну, темы? То есть фотографии надо оцифровать, это работа, а иногда народ показывает их вот так вот, и они не очень хорошо видны, но что-то удается увидеть. Ну, то есть это технически сложная история. Вот. Так что здесь, ну, как бы сказать, работа и работа. Что касаемо гештальта в целом, то тут есть радости, беспокойства и тревоги, потому что гештальт, он такой немножко enfant terrible, ужасное дитя психотерапии, его много ругают, он распространяется, многое из критики справедливо, и особенно так становится не просто когда видишь общие тенденции развития психотерапии, психотерапия дрейфует в сторону академического знания, точнее, академическое знание хочет подгрести под себя и сделать некую общую психотерапию без направлений, базирующуюся на КБТ-практике и психоаналитической теории. С любопытством жду, что будет из того, что скрестят ежа с ужом. Вот. И вот в этом месте, ну, где найдет гештальт-терапия свое место вот в социуме, это большой вопрос. У нас это в стране непросто, но, насколько я знаю, в Европе это тоже в целом непросто. И вот австрийские и немецкие законы про психотерапию у нас, возможно, тоже будет. Французская практика, где с гештальт-терапией довольно все печально поступили. Да? Что и как там будет, я не знаю. Вот само древо жизни, оно явно зеленеет. Но вырубки обступают. Как-то так. Хорошо, тогда я, наверное, задала уже все вопросы. Только в конце хочу спросить, может быть, вы хотите что-то добавить к этому разговору? Боже мой, с умным человеком можно разговаривать очень долго. А уж если спрашивают про меня любимую, так вообще. Может быть, есть какой-то вопрос, который бы вы хотели, чтобы я задала, а я не задала? Ну, как бы это сказать? Говорят, что один человек может задать столько вопросов, что сотни мудрецов не ответят. Да? Поэтому я вот покупалась это время во внимании, в возможности поговорить там о себе любимой, о своих впечатлениях, ну, пора и честь знать. Хорошо, тогда спасибо вам большое за ваше время и за этот разговор. Можно останавливаться тогда? Ну, мне интересно, какое впечатление осталось у вас, Ольга? Мне, наверное, было сначала где-то сложно, потому что я, правда, вообще вас не знала. И я даже не слышала про вас ничего, вот пока... Ира мне не рассказала про вас, и мне вот в этом, это какая-то была моя сложность, но было очень интересно соприкоснуться, то, как вы говорите, потому что вы как первооткрывательница гештальта, и мне знаете, какой не, почему-то... Не первооткрывательница. На русскоговорящем пространстве, скорее вот я про это говорю, и у меня почему-то какой-то, я не знаю, глупый личный вопрос остался. Не знаю, можно ли я задам его здесь или, ну, может быть, потом? Да ладно, чего там? Вот как вы находите... Как вы находите себе личного терапевта вот как при вашем каком-то статусе вот в сообществе? Вот это большая проблема. Я же говорю, что прошлый раз мне пришлось запилить аж на Западную Украину, но благодаря этому я практически досконально понимаю украинский и після пляшечки трошки размовляю. Сейчас я буду искать просто кого-то англоязычного, чтобы опять я была никто и звать меня никак. Хорошо. Ну вот именно русским... другим странам. Хорошо, тогда, наверное, да. Можем останавливаться сейчас уже. Да, можем останавливаться. Спасибо большое за внимание, приятно было познакомиться. Да, хорошо. И привет и всем, кто, может быть, будет это смотреть.